Глава 64. Стерильно. Бар был заперт. Недертон снова прижал большой палец к стальному овалу. Ничего не произошло. Однако он заметил, что ничуть не огорчился. Может, так чувствуют себя те, кто поставил ламинаты в патне? Мысль была настолько необычная, что Недертон огляделся, словно проверяя, не видел ли кто, как она у него мелькнула. Видимо, он находился в каком-то сложном биофармакологическом состоянии. Медичи что-то сделал с его допаминовыми уровнями, рецепторами, в общем, с чем-то. «Радуйся», — посоветовал он себе. Хотя, возможно, все было не так просто. Тлен сказала Недертону, что заснул он сразу и спал беспробудно до самого появления Бертона. Медичи, — объяснила она, — эмулировал эффект гораздо более долгой фазы быстрого сна, чем на самом деле, и еще много чего. Однако после того, как они усадили Осиана в кресло, Тлен отправила Недертона досыпать, предварительно еще раз приложив Медичи к его руке. После того крайне неаппетитного и кровавого, что происходило с Осианом, процедура казалась негигиеничной, хотя Недертон знал, что на своем наноуровне Медичи всегда стерилен. Теперь он проснулся снова и спустился по лестнице с Рорески. В яхте никого не было, кроме двух перифералей. Приятель Флинн, Коннор, оставил свою на шикарной кровати зубового деда, а она лежала, раскинув руки крестом и плотно сдвинув щиколотки. Появилась эмблема Лоубер, пульсирующая корона. Недертон стоял лицом к столу, и создавалось впечатление, что в кресле за мраморной столешницей сидит коронованный призрачный сотрудник Милагрос Сальветре, фирмы тоже по-своему призрачной. «Да?» Эмблема перестала мигать. «Вы спали», — сказала Лоубер. «Появился брат Флинн, неожиданно», — ответил он. «Его тщательно отбирали в армию за исключительное сочетание импульсивности и объективного расчета». Недертон чуть повернул голову, переместив эмблему за окно. Но теперь казалось, что призрак стоит снаружи, смотрит внутрь. «Мне показалось, что он все-таки уравновешеннее того-другого». «Изначально так не было. Их армейские досье сохранились в нашем мире со времен до вмешательства льва. Они оба искалечены в разной степени». «Мне было неприятно, что он в ее периферале». Говоря, Недертон подошел ближе к окну, поскольку заметил, что вдалеке вроде бы запульсировала арка. Загорелась другая ближе, и он увидел Осиана, который шел к Гобивагену, как-то странно выставив вперед чуть согнутые в локтях руки. «У Осяна такой вид, будто он толкает что-то, чего здесь нет. Русскую коляску. Я поручила техникам в Среде Льва ее разобрать». «Коляску?» Тут Недертон вспомнил, что видел ее завуалированную в прихожей. «Мы сделали практически невозможным хранение запрещенного оружия. То, что извлекут из коляски, будет почти стерильно». «В каком смысле стерильно?» — спросил Недертон. Ему представился Медичи. «Лишено опознавательных знаков». «Зачем оно вам?» «Вы ели?» — спросила Лоубер, пропуская вопрос мимо ушей. «Нет». Он внезапно понял, что и впрямь голоден. «Тогда лучше подождать», — сказала Лоубер. «Чего подождать?» Но ее эмблема уже исчезла.